Несколько слов о разговоре по телефону. Вы секретарь, и телефонные звонки занимают очень большую, а вполне возможно и доминирующую, часть вашего времени. Знаете ли вы, как разговаривать по телефону? Ну, конечно, вы усмехаетесь и думаете, что за глупый вопрос. Но на самом деле все не так уж и просто. Если вы собираетесь работать секретарем, то будет совсем не лишнее поговорить о правилах разговора по телефону. Может быть, какие-то сведения по этому поводу у вас уже имеются? И в этом случае не будет ничего плохого, если мы освежим ваши знания.